Глава 18. Обожаю императоров, а точнее их службы безопасности. На входе во дворец меня обыскали. Три амбала поочередно провели осмотр на предмет проносимых артефактов, оружия, скрытых печатей, а после еще и менталист проверил мое сознание, чтобы узнать, не собираюсь ли я натворить какой-нибудь жути. Господин Дубровский, сами понимаете, у императора много врагов. А значит, служба безопасности должна не просто выполнять свою работу, а делать ее безупречно, пояснил статный мужчина с бакенбардами и невероятно белыми зубами. Безупречный ты наш. Знал бы ты, сколько у меня артефактов в пространственном хранилище, то прямо сейчас бы написал заявление на увольнение за некомпетентное несение службы. Да, я прекрасно вас понимаю, кивнул я, хотя был несколько раздражен. Это император пригласил меня во дворец, а не я напросился. И как-то так вышло, что Кречет где-то там попивает чаек, а я стою в предбаннике, ожидая очередного обыска. «Рад, что вы понимаете наши опасения. Прошу». Безопасник протянул мне серебристый браслет. «Благодарю, но я не любитель подобного рода украшений». «Это не украшение, а браслет, который заблокирует ваши магические способности на время визита к императору. Вы маг смерти и прекрасно понимаете, какую угрозу можете нести», — вежливо сказал безопасник и молниеносным движением защелкнул браслет на моем запястье. «Шустрый сукин сын!» «Если бы я использовал все усиления, не уверен, что смог бы сравниться с его скоростью. Да уж. Император явно собрал лучших бойцов со всей империи. И если что-то пойдет не так, то я не смогу даже защититься. Впрочем, я всегда могу сбежать в Дубровку, прихватив с собой Кречета. И нет, я не собираюсь похищать императора. Но если что-то пойдет не так, то кто знает, возможно, Квазару с его боевым козлом придется вступить в бой. Но надеюсь, что до этого не дойдет». «Прошу». Безопасник указал рукой в бесконечно длинный коридор, в конце которого виднелась резная дверь. «Император ждет вас!» Он поклонился и снисходительно улыбнулся. Не теряя времени, я пошел в указанном направлении. Коридор был длиной не менее 50 метров. Слева и справа панорамные окна, выходящие в сад, украшенные диковинными растениями и деревьями. Я бы с радостью прогулялся по саду и собрал наиболее любопытные экземпляры, но сейчас не до этого. Здесь очень красиво. Вот только на всем протяжении коридора я чувствовал сотни магических ловушек, спрятанных в потолке, стеклах и полу. Вторгнись сюда войско противника, и вряд ли кто-то сумеет добраться до императора. Во всяком случае, быстро это сделать никто не сможет. А если и сделает, то понесет катастрофические потери. Подойдя к двери, я занес руку, чтобы постучать, но кулак приземлился в пустоту, так как створки сами собой распахнулись. Должно быть, это такая шутка, заставляющая всех гостей чувствовать себя нелепо. Войдя внутрь, я попал в овальный кабинет, стены которого были заполнены, если не тысячами, то многими сотнями книг. Хорошо, что Квазар не видит эту библиотеку, иначе уже бы начал клянчить очередную энциклопедию или монографию. У широкого окна в кресле-качалке сидел император и читал газету. Статный, высокий, его мощь разлилась по кабинету, заполнив каждый сантиметр. Подходя к нему, я чувствовал, будто плыву в киселе. Странное ощущение. Неужели другие люди точно так же будут чувствовать себя, если я выпущу на волю ауру своего 9-го уровня? Когда между нами оставалось менее 10 метров, император взмахнул газетой, сложил пополам и аккуратно опустил ее на журнальный столик. «Виктор Игоревич Дубровский», — громко сказал Кречет, отчего по комнате эхом разлился его бас. «Наслышан о вас. Прошу». Он официально улыбнулся и указал на стол с двумя стульями. «Надеюсь, вы слышали обо мне только хорошее», — — попытался пошутить я. «Хорошее?» — задумчиво переспросил император, садясь за стол. «Вы неоднозначная личность, и слышал я о вас разное. Сумасброд, обольститель, отличный воин, отвратительный подчиненный, замечательный бизнесмен и крайне расточительный человек. На любой плюс в вашей личности находится не менее весомый минус». Кречет замолчал, давая мне возможность оправдаться, но я не собирался этого делать. «Ваше Величество, вся жизнь состоит из контрастов. Там, где есть свет, не есть и тень. Или вы знаете идеальных людей, которые хороши одинаково во всем?» — парировал я, и только потом понял, что слегка переборщил. «Хе-хе-хе-хе, а вы дерзкий», — рассмеялся Кречет. «Большинство моих подданных уже было прошибли о паркет, моля меня простить их. И это при том, что они невиновны. Несмотря на столь юный возраст, вы держитесь отлично. Хотя о чем это я? Ваш отец был таким же». Император ударил кулаком по столу и с довольной улыбкой сказал: «Этот стол создал ваш папенька. Знали бы вы, сколько раз я думал, что в порыве гнева разнесу эту деревяшку к чертовой матери, а нет, стоит стервец, даже не треснул». На этих словах Кречет ласково погладил столешницу. «Мой род всегда выпускал лучшие товары, вне зависимости от того, чем занимался», — уклончиво сказал я и замолчал, ожидая, куда дальше повернет разговор. «Как хорошо, что вы заговорили о товарах. Именно поэтому я вас и вызвал». Кречет смерил меня взглядом и продолжил: «Мне доложили о том, что вы выпускаете очень эффективные лекарства. Вот только в докладе было указано, что вы продаете одни и те же препараты богачам и беднякам, но с разной ценой. Так ли это?» В зале повисла тишина, а я не удержался и расплылся в улыбке. «Вас что-то веселит?» — строго спросил Кречет, придавив меня взглядом. «Проклятие! А взгляд такой, будто в душу смотрит. Даже по спине мурашки побежали. А он хорош. Именно такой человек и должен править империей». «Вы совершенно правы. Я продаю одни и те же препараты по разным ценам. Мошенничество ли это? Возможно, кто-то скажет, что это так. Вот только у меня на этот счет другое мнение. Думаю, министр здравоохранения докладывал вам, насколько уменьшилась смертность за этот год». Император кивнул. «Это прозвучит нескромно, но скажу как есть. В этом заслуга моих лекарств. Мой род стоял на пороге разорения, и я при всем желании не мог производить лекарства и продавать их себе в убыток. Ради того, чтобы бедняки могли лечить свои хвори, мне потребовались деньги. И зажиточные господа, распробовав мои лекарства, с радостью поделились своими богатствами, которые я пустил в ход. В итоге, не зная того, власть имущие стали спонсорами в моей крошечной благотворительной акции». Я замолчал, а мой голос все гулял по высоким сводам кабинета. Когда эхо затихло, Кречет расплылся в хищной улыбке и заговорил: «Виктор Игоревич, вы правы. Подобное деяние может быть квалифицировано как мошенничество. За подобное вам могло грозить до 20 лет заключения на рудниках изнанки с полным изъятием собственности. Вот только ваша задумка мне пришлась по нраву. Продолжайте в том же духе». Напряжение, висевшее в воздухе, тут же исчезло. Не сказать, что я боялся императора, но прекрасно понимал, что он может уничтожить все, чего я добился в этой стране, одним щелчком пальца. И я не планировал скрываться в Дубровке до конца своих дней. Ведь мне еще нужно закончить Иркутскую академию, нажив попутно десятки новых врагов. «Вижу, вас порадовали мои слова». Кречет снова перешел на официальный тон и спрятал улыбку. «Вот только у нас есть еще одна проблема». «Ваше Величество, на свете не существует проблем, есть только возможности. Так как любую проблему можно обернуть себе на пользу», — сказал я, процитировав своего учителя. «Очень мудрые слова. Посмотрим, как вы превратите проблему в возможность». Император достал из стола папку с документами и передал ее мне. «Ваша инициатива в сфере фармакологии мне нравится. А вот с производством сельскохозяйственной продукции вы наломали дров. 90% бедняков, о которых вы так печетесь, живут за счет сельского хозяйства. А вы выбросили на рынок огромное количество продуктов по низким ценам, чем обрекли крестьян на нищету. А где нищета, там и голод. Где голод, там и бунты. Понимаете, к чему я клоню? Я взял папку со стола и, открыв ее, присвистнул. Твою мать! Оленька, какого черта ты меня не остановила от такой глупости? Перекупы, с радостью забиравшие все, что я произвожу, продавали товары с минимальной наценкой, заставляя обычных работяг трудиться в убыток. Фактически, я выдавил крестьян с рынка. А многие за эти деньги содержали свои семьи. Да, прав был император. Я крайне неоднозначная личность. Одной рукой даровал, другой отнял. Скверно. Нужно срочно найти решение, ведь терять эту нишу я не хочу. Как и обирать бедняков. Кстати. «Петр Алексеевич виновен», — сознался я. «Действительно не уследил за ценами, по которым мои деловые партнеры продают продукты. Да и не думал я о работягах, когда отдавал оптовикам свою продукцию. Но это не проблема. Я готов компенсировать все потери со стороны обычного люда». «Компенсируете? Это даже не обсуждается. В конце папки есть смета, в которой подсчитан нанесенный убыток. Это неизбежное последствие ваших действий. А я все жду, когда вы трансформируете проблему в возможность. Ведь вы об этом так красноречиво говорили минуту назад». Взгляд императора стал насмешливым, как будто он пытался проверить меня на прочность. А, как известно, в лесу одним из самых прочных деревьев является дуб. «У меня есть предложение. Я откажусь от выращивания продукции, которую производят крестьяне, а взамен прошу позволить мне полностью заместить весь импорт сельскохозяйственных продуктов, ввозимых в империю». Услышав мои слова, император залился заразительным хохотом. «Виктор Игоревич, вы хоть представляете какой-то объем продукции? К тому же, как вы планируете выращивать ананасы в сибирских лесах?» — спросил он, вытирая навернувшуюся слезу. «Это не проблема, ведь я уже выращиваю там персики». «Наслышан. И даже не стану допытываться, каким именно способом вы это делаете», — сказал Кречет. И, подумав пару секунд, достал новую папку и протянул мне. «Мои советники предвидели ваш ответ и уже подготовили список продукции, которую вы сможете выращивать в наших общих интересах. Я знаю, что вы вводите дружбу с зятем министра торговли, а значит, проблем с коммуникацией не возникнет. В ближайшее время он свяжется с вами и договорится об объемах поставок. Я, знаете ли, всегда поддерживаю своих подданных в стремлении расти. К тому же в моих интересах, чтобы налоги с продажи продукции оставались в империи, а не шли в карманы наших западных партнеров». «А вот и истинная причина. Налоги. Ну, конечно. Я так привык, что этим занимается Степан, что совсем о них позабыл. И да, если заместить весь импорт собственной продукцией, то это принесет в казну очень много рублей. Невероятно много. Петр Алексеевич, благодарю вас. Признаться, я даже рад тому, что теперь буду продавать продукцию через торговую палату. Это избавит меня от головной боли. К тому же я уверен, что вы предложите честную цену за выращиваемые ананасы». Я ничего не смог с собой поделать и снова расплылся в улыбке. «Виктор Игоревич, сделаю вид, что я этого не слышал. В народе меня называют самым справедливым императором в истории. А подобному титулу нужно соответствовать». Кречет определенно пошутил, но он так смотрел на меня, что я решил придержать смешок. «Вы очень разумный молодой человек. Не просто идете напролом, а ищете взаимовыгодные пути для обеих сторон. Мне это нравится. К тому же Орлов дал по вам замечательную характеристику. В рамках вышесказанного нам остается обговорить последний вопрос». «Если вы про конфликт с Плющевым, то я...» «Нет, это меня совсем не заботит», — оборвал меня император. «Данила Андреевич представил мне отчет с исследованием зелий маны, которые вы поставляете. Должен признать, я был впечатлен. Более того, я даже опробовал зелье на себе. Поразительный результат, — сказал император и уважительно посмотрел на меня. Вот как? Я польщен. Не думал, что сам император когда-либо отведает зелья, производимые в моей лаборатории. Виктор Игоревич, давайте отбросим лишнюю скромность. Вы знаете, что производите чертовски качественный товар. Да, я знаю, что у империи очень много врагов, желающих нас сожрать с потрохами. Чтобы этого не произошло, я хочу увеличить закуп зелий маны в сотню раз. Это позволит вам зарабатывать в год около 500 миллионов рублей. Неплохая сумма для рода, который год назад практически был уничтожен, верно? Услышав такие цифры, я закашлялся. Да, звучит отлично, но есть одно условие. Условие? — посоровил Кречет и, поднявшись из-за стола, оперся на него кулаками, нависнув надо мной. «Вы смеете ставить условия императору?» «Чертов театрал! Думаешь, меня можно запугать таким дешевым представлением? Да, я не могу сейчас колдовать, но запросто могу открыть портал в Дубровку, из которого в имперский дворец хлынет армия из 2 миллионов человек. Чего мне бояться? Смерти? Ну так я уже умирал». «Так и есть. Условие всего одно. Я не стану переносить производство зелий на ваши заводы. Я понимаю, что зелья позволят усилить имперскую гвардию, но и вы поймите меня. Пока производство находится под моим контролем, я могу спать спокойно, зная, что моим людям, да и мне самому, гарантирована безопасность. История вражды с Плющевым научила меня тому, что не стоит бездумно подвергать людей риску. К тому же вы сами сказали, что у империи очень много врагов, поэтому я хочу продолжать производство эликсиров на своих мощностях, спрятанных неизвестно где». Повисла гнетущая тишина. Мы сверлили друг друга взглядами, пока императору не наскучило это бесполезное соревнование. «В ваших словах я чувствую недоверие, но меня это устраивает. До тех пор, пока вы верны империи, у нас не будет проблем». Кречет улыбнулся и протянул мне руку, которую я тут же пожал, а в следующий миг его лицо преобразилось. «Но если вы решите меня предать, клянусь богами, вы не сможете скрыться от моего гнева. Где бы вы ни прятались, я вас достану». Его слова меня позабавили. «Да, он может меня уничтожить. Но это лишь в том случае, если я и правда пойду на предательство. А я не привык предавать тех, кто мне доверился. Если Кречет не будет пытаться от меня избавиться, то проблем у нас точно не возникнет». «Ваше Величество, я никогда не предам верного друга», — заявил я с улыбкой, посмотрев императору в глаза. «Хе-хе-хе, наглец! Мы еще не друзья, но начало уже положено. Неплохое начало. Может, однажды я назову вас другом, но точно не сегодня. Можете идти». Кречет расхохотался и махнул в сторону открывшейся двери. «Петр Алексеевич, мы все верно подметили. Мы еще не друзья, но в скором времени все может измениться», — улыбнулся я и направился к выходу. «Дубровский, а вы, правда, необычный молодой человек», — весело сказал император, а когда дверь за мной стала закрываться, добавил. «Далеко пойдете, если не собьетесь с пути». А сбиться с пути я банально не мог. Как говорил мой учитель, нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти. Для друида это выражение казалось странным. Но он всего лишь имел в виду, неважно, что ты делаешь, главное, следуй принципу «между жизнью и смертью всегда выбираешь жизнь». И да, он любил говорить загадками. Покидая дворец, я вернул браслет, блокирующий мои способности, и вспомнил, что император так и не одобрил объявление войны Огневу. Спохватившись, я собирался вернуться, а после вспомнил, с кем имею дело. Открыл папку, которую мне вручил император, и просмотрел документы. В самом конце красовался бланк с гербовой печатью. «Я, Кречет Петр Алексеевич, император Российской империи, властью данной мне, богами и простыми людьми, дозволяю Дубровскому Виктору Игоревичу объявить войну роду Огневых». А с ним приятно иметь дело. Все продумал на 2 шага вперед. попутно заставил меня найти решение созданных мною проблем. Отличный управленец. Мое почтение. Если честно, я бы не отказался нанять его на полставки в Дубровку. Правда, у меня не хватит денег, чтобы оплатить услуги, оказанные императором. Осмотревшись вокруг, я хрустнул пальцами и открыл портал в Дубровку. Настало время крушить черепа. Как только Дубровский покинул кабинет, Кречет Петр Алексеевич позвонил в звонок, и за его спиной появился сухой старик. «Чем могу служить, Ваше Величество?» — спросил он, поклонившись. «Присматривайте за Дубровским. У него такой взгляд...» Император задумался на секунду и продолжил. «Как будто он прожил сотни лет. Необычный молодой человек. От такого можно ожидать чего угодно». «Будет исполнено, Ваше Высочество», — ответил старик и исчез столь же стремительно, как и появился. Неделю спустя. Краков, столица австрийской части Польши. Фридрих Август I, герцог Краковский, принимал ванну. Белоснежный кучерявый парик лежал на тумбочке, а герцог, закинув ноги на мраморную стену, играл с мягкой пеной. Он подкидывал ее в воздух, дул на нее, надевал себе на голову, словно корону. Это была маленькая шалость, которую Фридрих мог себе позволить, пока никто не видит. Забота о государстве тяготила, заставляя искать радость в малых вещах по типу ванны. Раскрасневшиеся щеки натужно выдували воздух, разбрасывая белесую пену во все стороны. Фридрих правил уже 20 лет и знал, что каждую свободную минуту нужно посвятить себе любимому. Ведь если не жить так, как хочется в эти минуты, то когда вообще жить? В дверь постучали, вызвав на лице герцога негодование. «Да!» — устало выдохнул Фридрих Август. «Ваше Величество, поступил доклад из торговой палаты», — отчитался человек, скрывшийся за дверью. «Оставьте на столе. Позже я с ними ознакомлюсь», — скучающим тоном сказал герцог и наотмашь ударил по башне из пены, которую сам только что возвел. «Ваше Величество, вы должны...» Что должен герцог, он так и не узнал. «Пошел прочь, пес шелудивый! Я Фридрих Август I, наследный правитель Польши, герцог Краковский. Должен тебе. Если я пожелаю, то твоя голова слетит с плеч раньше, чем ты снова откроешь свой поганый рот. Оставь доклад и выметайся», — вспылил Фридрих и, вскочив на ноги, едва не вывалился из ванны. «Как пожелаете», — дрожащим голосом ответил слуга, а после послышались быстро удаляющиеся шаги. Герцог громко выдохнул и погрузился в ванну. Но пена больше не приносила удовольствия, только раздражение. «Скотина! Такой момент испортил!» — фыркнул Фридрих и, тяжело вздохнув, вылез из ванной, накинув пушистый халат на плечи. Открыв дверь, он вошел в свои покои, где уже ждала чашка ромашкового чая. Самое то, чтобы унять гнев, бушующий внутри. Герцог залпом осушил чашку и с улыбкой направился к столу, на котором лежала папка с докладом. Открыв первую страницу, Фридрих выпучил глаза. «Какого хрена?» — прошептал он, не в силах поверить, что торговые отношения с Российской империей практически прекращены. В докладе было описано, что по инициативе императора Российской империи принято решение больше не закупать сельскохозяйственную продукцию в Польше. «Сукин сын! Из-за него мы недополучим в казну миллиарды золотых!» Возмущенно буркнул Фридрих и перелистнул страницу. На следующей странице все оказалось намного плачевнее. Тысячи тонн яблок, пшеницы, ячменя, овса, картофеля, табака, сахарной свеклы и ягод прямо сейчас гниют на складах из-за срыва поставок. Вместе с этим сорвался контракт по продаже льняного сырья для производства тканей. И более того, Российская империя ни с того ни с сего начала отжирать рынки сбыта, которые были у Польши в Европе. К примеру, Англия отказалась от поставок льна, так как Россия продает его на 20% дешевле. После разделения Польши на три части дела у его герцогства шли сносно, так как Августу достались сотни километров пастбищ и плодородных полей. Но такой финт со стороны России не то, что вставляет палки в колеса кареты, а даже ломает ноги лошадям вместе с кучером. «Что происходит? Как эти ублюдки, живущие на куске льда, смогли вытеснить нас с рынка?» — прорычал Фридрих, едва сдерживаясь, чтобы не разорвать папку в клочья. Он перевернул страницу и наткнулся на аналитический отчет службы безопасности. «Ваше Величество, в ходе разведывательной операции стало известно, что император Кречет отказался от нашей продукции в свете того, что некий граф Дубровский, проживающий в поселке Раздолье, начал поставки собственных продуктов питания и сырья по ценам ниже рыночных. Также шпионы доложили, что графу 18 лет, он владеет магией природы. Предположительно, благодаря магии природы он и создал условия для роста сельскохозяйственных культур. Но есть одно противоречие. Официально у графа Дубровского второй уровень магии, что противоречит вышесказанному, так как на данном уровне невозможно наладить массовое производство. Продолжаем собирать информацию по Дубровскому. В ближайшие дни предоставим развернутый доклад о его личности, союзниках и деятельности». Дочитав отчет до конца, Фридрих разорвал его в клочья и швырнул в камин. «Мы терпим убытки из-за жалкого графа!» — прорычал герцог Краковский. Он сжал кулаки так, что костяшки побелели. Хотелось что-нибудь разрушить, но он держался как мог. «Добравский, я это так не оставлю, накажу!» — прошипел Фридрих. И, проходя мимо букового шкафа, дал волю эмоциям, отвесив тому щелбан. Деревянная конструкция разлетелась в щепки, попутно свалив пару стульев и диван. Король же подошел к комоду и, взяв с него мобилет, набрал номер главы внешней разведки.